Денис огромным усилием воли подавил кипящую волну ярости, клокотавшую в его груди, и только после этого повернулся к друзьям. Первое, что ему бросилось в глаза, — бледный Пьер, нервно икающий на козлах. Кучер круглыми глазами смотрел на стажера, зажимая рот рукой, пытаясь сдержать икоту или хотя бы сделать ее потише. А с двух сторон кареты из окошек торчали головы. С одной стороны — испуганная физиономия секретаря со вздыбленными волосами, а с другой — встревоженная мордашка Кэтран. — Вы что, привидение увидели? — Не-е-е, — потряс голову Алекс. — Тебя? — Слушай, ты иногда такой страшный бываешь, такой страшный, что я тебя просто боюсь, — честно призналась принцесса. Пьер ничего не сказал. Он продолжал икать и гадать. Привиделись ему за спиной друга шефа черные крылья или нет? «Значит, хорошо свою роль сыграл», — удовлетворенно сказал Денис, усаживаясь в карету. «Видишь, Катюха, что такое настоящий профессионал? И назревающий конфликт без драки уладил, и обманутых вкладчиков успокоил, и даже к делу их пристроил. Хватит им работать на темного мастера. Пусть попашут на меня, доброго и пушистого», — погладил он себя по голове, предварительно сняв шляпу. Кэтран с облегчением рассмеялась и чмокнула парня в щеку. «Теперь куда?» «Обратно во дворец, конечно». «Пьер, во дворец!» — закричал секретарь. «Да-да-да, пошел ты, стрелок хренов!» — отстучал зубами кучер. «Переволновался!» — сочувственно вздохнул Алекс. «Трудный день ему сегодня выдался». С этими словами заботливый секретарь шлепнул по кнопке, приводя кучера в чувство. «Да ё-моё!» — взвыл мгновенно переставший икать Пьер и хлестнул лошадей. Как только карета выехала на центральную улицу, ведущую к дворцу, стажер приказал сбавить скорость. «Нечего лететь, как на пожар», — пояснил он друзьям. «Уважать не будут. Надо подъезжать с достоинством и заодно осмотреться». «А чего осматриваться-то?» — удивился секретарь. «Ну, мало ли чего», — неопределенно пожал плечами Денис. «Мы уходили отсюда весело». Секретарь тут же высунул голову в окошко. «Ого, мой шеф около ворот трется, нервный какой-то». «Посол?» — Денис тоже высунул голову наружу. «Он самый, Франк де Хрюа». «Слуга, кабан, начальник Хрюшка, подозрительный у тебя круг знакомств. Ты, случайно, не хохол?» «Какой хохол?» «Да есть такая нация. Ей для счастья шматок сала и штоп водки. Интересно, а что твоему шефу от Ганса надобно?» Пухленький коротышка во фраке о чем-то пошептался с лейтенантом королевской стражи у ворот, после чего торопливо откатился в сторону и попытался спрятать свой объемный живот за ближайший фонарный столб. Пьер остановил карету около ворот, вплотную к королевской страже. — «Всем тихо», — приказал Денис и высунул голову из окошка кареты. — «Как идет служба, Ганс? Надеюсь, все спокойно?» — спросил он лейтенанта. «Какое там?» — раздраженно махнул рукой офицер, прислушиваясь к тому, что творилось за воротами в королевском парке. А оттуда слышались сполошенные голоса. «Слева, слева заходи, я ее вижу! Аркебузы заряжай! Какие аркебузы, с ума сошли! Это невеста принца, живьем брать!» «Чего-то они?» — удивился Денис. «Да кто же их знает?» — в отчаянии воскликнул лейтенант. «Только бы не козел! Только бы не козел!» — взмолился он. «Что за козел?» — удивился юноша. «Да постоянно в королевский парк забирается. Все дыры в ограде заткнули, а он все равно ходы находит. На нем уже 6 начальников королевской стражи погорело. Чую, я буду седьмой. Ладно, не страдай раньше времени. Может, и выкрутишься. Есть подозрение, что на этот раз гоняются не за козлом. А за кем? С надеждой спросил Ганс. Точно не знаю, но явно не за козлом. Они же там невесту принца гоняют. Козел может быть невестой принца? Нет, конечно. Фу. С невыразимым облегчением выдохнул лейтенант. Слушай, а че французскому послу из-под тебя надобно было? Ребекка фон Дендри ему была нужна. Что-то хотел ей передать. Спрашивал, покидала она дворец или нет. А она покидала? Через ворота не проходила, мы ее не видели. Значит, она еще там. Должна быть. Ага, ладно, свободен. Неси службу дальше. Голова юноши исчезла внутри кареты. Денис азартно потер руки, радуясь, что с этой стороны кареты посол его физиономии видеть не мог. Столб, за которым он прятался, располагался с другой стороны. «Кэт, можешь принять облик баронессы?» — спросил стажер, поворачиваясь к подруге. «Ты эту ведьму должна была неплохо рассмотреть». «Смогу». Девушка поколдовала над своим транслятором, и вот уже напротив стажера и Алекса сидела самая натуральная Ребекка фон Дендри. «Прекрасно. А теперь высуни голову в окошко с той стороны и помани пальчиком начальника нашего Алекса. Уверен, прискачет на полусогнутых». «Ну, что я ему скажу?» «Ничего. Говорить будет он, а ты только поддакивай. Учись вести беседу на междометиях, когда не знаешь, что сказать». «Да, и от подношений не отказывайся». «А он мне поднесет?» «Если не ошибаюсь, обязательно». Кетеран послушно высунулась из окошка с другой стороны кареты и поманила пальцем спрятавшегося за столбом Франка де Хрюа. «Алекс, не дышать!» — шепотом предупредил друга стажер. «Твоему шефу не стоит знать, что ты в курсе его черных дел». Увидев баронессу, посол только что не запрыгал от радости и ринулся к карете, на бегу выуживая маленький сверток из-под полы фрака. «Ну, наконец-то, баронесса, я достал! Все, как договаривались, достал! Вот!» — сунул он в руки Кэтран сверток. «Вы даже представить себе не можете, чего мне это стоило! Никаких денег не пожалел, 50 000 золотых от сердца оторвал! Ваших субсидий не хватило! Так что я вправе рассчитывать на компенсацию». «Учись, как дела крутить надо», — прошептал на ухо Алексу Денис. «Взял за 25, продал за 50. Настоящий бизнесмен. В моем мире таких, как он, в совковые времена, назвали не иначе, как спекулянтская морда». «Ты думаешь, там наш браслет?» «Ясен хрен. Браслет, правда, не наш, а герцогский. Но так как он за это время успел сменить кучу владельцев, то право собственности можно уже и оспорить». Дэн толкнул в бок Кэтран, намекая, что пора бы ей ответить. Баронесса одарила нетерпеливо топтавшегося возле кареты посла ледяной улыбкой. «За мной не заржавеет, свободен», — выдала она, сделав небрежный жест. Слегка ошарашенный посол поспешил удалиться. «Моя школа», — похвастался Алексу Денис. «В прошлом году лично тренировал, и общались-то всего ничего, а посмотри, какие успехи. Вот только с Феней у нее проблемы. Никак нормальный базар курить не может. Воспитание мешает. Что делать? Дурное влияние дворца». «Заткни фонтан». Стажер заткнулся, схлопотав по загривку.